Бочка ненависти. О, злая ненависть! Ты, бочка Данаид, куда могучими и красными руками, без счета ведрами всечас на месть спешит влить кровь и реки слез, пролитых мертвецами. Но тайна демоном проделана дыра, откуда льются кровь и пот тысячелетий, и вновь живут тела, истлевшие вчера, и расточают вновь их кровь твои же плети. Ты, горькой пьяница под кровлей кабака, чья жажда лишь растет от каждого глотка и множит головы свои, как гидра Лерны, но счастлив пьяница, его сразит вино. Тебе же ненависть, о горе, не дано забыться под столом в углу глухой таверны.